Когда час спустя я вернулся к себе, Штубер и двое патрульных успели покинуть дом на Шпигельгассе. Все было тихо. Братья Юртли, должно быть, тоже удалились. Оба зонтика я нашел за дверью в подвале и уже хотел спуститься, чтобы хорошенько их запрятать. Но тут меня осенила другая идея. Я поднялся наверх. Перед обиталищем секты все было тихо, и дверь не закрыта. В противном случае я открыл бы ее собственным ключом. Благо он, как это часто бывает в старых домах, подходил для всех дверей. Я вошел в переднюю. Сюда еле-еле пробивался свет с лестничной площадки. Возле дверей стояла подставка, и в ней уже было несколько зонтов. Я сунул два своих мокрых зонтика к остальным, тщательно запер дверь и поднялся к себе. Войдя, зажег свет. Окно было распахнуто. В кресле сидел комендант. «Здесь много курили», — сказал он, бросая взгляд на полную окурков пепельницу. «Пришлось открыть окно. Ко мне заходили Лаки и Маркиз». «Маркиз?» «Да, один тип из Невшателя. Настоящее имя?» «А мне ни к чему». «Генри Цупей», — сказал комендант. «Ну, и когда же это они у вас были?» «С 7 до 9». «А дождь уже шел, когда они заявились?» — спросил комендант. «Они прибежали как раз до дождя», — отвечал я, — «чтобы не промокнуть. А почему вы спрашиваете?» Комендант еще раз бросил взгляд на пепельницу. «Штубер из полиции нравов видел вас». «Вас? Лаки и Маркиза, когда вы в 9 часов покидали свою лавочку, куда вы потом направились?» «Я?» «Вы?» «Все. Я там выпил 2 виски, а Лаки и Маркиз потом перешли в Монако. Это я знаю», — сказал комендант. «Я их там арестовал. Но теперь мне придется их отпустить. У них есть алиби. Они у вас курили 2 часа подряд». Он снова перевел взгляд на пепельницу. «Я вынужден поверить вам на слово, Шпет. Человек, озабоченный судьбами справедливости, не станет устраивать алиби 2 убийцам. Это было бы слишком абсурдно». «А кого они убили?» — спросил я. «Дафну», — ответил комендант. «Девушку, которая выдавала себя за Монику Штайерман». Я сел за стол. «Я знаю, вы в курсе», — продолжал комендант. «Вы побывали у настоящей Моники Штайерман, которая отреклась от ложной, ну, Дафне и пришлось идти на панель». «Не согласовав предварительно этот вопрос ни с Лаки, ни с Суппием. А теперь ее нашли мертвой в Мерседесе на стоянке у Хиршенплац, примерно в 8:30. Она подъехала в 7, но из машины выходить не стала, гроза была жуткая. Но у Лаки и Суппия теперь есть алиби. А плащи не промокли. Придется мне их выпустить», — он промолчал. «На редкость красивая девушка», — сказал он потом. «Вы с ней спали?» Я не ответил. «Впрочем, это и не важно», — сказал комендант, и, раскурив неизменную свою бахианку, закашлялся. «Вы слишком много курите, комендант». «Я знаю, Шпет, мы все слишком много курим». Он снова покосился на пепельницу. «Впрочем, я вижу, вы проявляете известное участие, ладно? Тогда я тоже проявлю к вам известное участие. Такого темного человека, как вы, мне еще в жизни встречать не доводилось. Неужели у вас нет ни одного друга?» «Не люблю заводить врагов», — отвечал я. «Вы меня допросить хотите, что ли?» «Нет-нет, всего лишь проявляю любопытство», — уклончиво отвечал комендант. «Ведь вам нет еще и 30. Я просто не отлынивал от занятий, я не мог себе это позволить. Вы были самым молодым из наших адвокатов», — продолжал комендант. «А теперь вы вообще не адвокат. «Да, контрольная комиссия выполнила свой долг», — подтвердил я. «Ах, если б я мог разгадать, что вы за человек, мне было бы легче вас понять. Но разгадать вас я не могу. Когда я первый раз пришел к вам, на меня произвела впечатление ваша борьба за справедливость, и я сам себе показался жалким, но теперь ничто в вас мне не нравится. В алиби я, так и быть, вам еще поверю, но в то, что вас тревожат судьбы справедливости, я вам уже не поверю». Комендант встал. «Мне вас жалко, Шпет. Я вижу, что вас запутали в нелепую историю. Если вы сами при этом становитесь нелепым, помочь тут ничем нельзя. Думаю, именно поэтому вы уже не дорожите собой. От Колера есть какие-нибудь вести?» «Да, с Ямайки», — отвечал я. «Давно он в отъезде?» «Больше года». «Почти полтора. Человек так и колесит по нашему шарику. Впрочем, может быть, он скоро и вернется». И с этим комендант ушел. Дополнение. Спустя еще 3 дня. Я скрыл от коменданта, что мне довелось переспать с Дафной. Впрочем, он и не требовал ответа. Для него это было не так уж и важно. Я долго раздумывал, писать мне об этом или не писать, но комендант прав. Все настолько утратило смысл, что не имеет смысла что-либо скрывать. В реальность неотъемлемой частью входит и самое постыдное, а к самому постыдному относится роль, которую я сыграл в падении Дафны, пусть даже истинной причиной была месть со стороны настоящей Моники Штайерман. После разразившегося скандала Дафну почти целый год нигде нельзя было сыскать. Ни одна собака не знала, где она скрывается, даже Линхард и тот не знал, если верить его словам. Квартира ее на Аурора-штрассе стояла пустая, но плату вносили регулярно. Кто, установить не удалось. Потом Дафна снова вынырнула в прежнем великолепии, как будто ничего не произошло, хотя и с новой свитой, и с одной разницей. Теперь она профессионально занималась тем, что раньше делала с расточительным великодушием. Оставленная в беде друзьями, она теперь выезжала на промысел в своем белом Мерседесе, заламывала несусветные цены и в смысле доходов снова встала на ноги, даже за вычетом всех налогов — коммунального, государственного, оборонного, а также эмеритального страхования и обеспечения ближних. Эмеритальный налог — страховой налог для увеличения размеров последующей пенсии. Переспать с Дафной считалось высшим шиком. Вдаваться в эпические подробности здесь не имеет смысла. Расскажу только, что однажды она появилась и у меня, постучав в 2 часа ночи у дверей моей квартиры на Шпигельгассе. Я слез с кушетки, на которой спал, решив, что это Лаки, зажег свет, открыл дверь и вошла она. Войдя, оглянулась. Окно полуоткрыто, комната выстужена. Была середина февраля. На безвкусных обоях очередные вырезки из Беобахтера. На рабочем кресле моя одежда, на качалке мое пальто. Она вошла в шиншиллях, то ли люди говорили правду насчет цен, которые она заламывала, то ли настоящая Штайерман продолжала платить. Сняла с себя все, как есть, бросила на кресло и легла на кушетку. А я лег к ней. Она была очень хороша, и вдобавок было холодно. Оставалась она недолго, накинула свои шиншилля, положила на стол 1000-франковую бумажку. И когда я начал возражать, она изо всей силы ударила меня правой рукой по лицу. О таких историях люди предпочитают умалчивать, вот я и никому об этом не рассказывал, а если пишу теперь, то лишь потому что не питаю больше никаких надежд. Сегодня утром, без малого в 6, ко мне заявился Штубер из полиции нравов и сообщил, что маркиза и Лаки извлекли под Цоликоном из озера. Штайрмановская вилла расположена неподалеку от того места, где их нашли. Когда сияющий Штубер ушел, я почувствовал себя несколько оскорбленным. Он даже вопросов мне не задавал, а уж послать ко мне человека из отдела по расследованию убийств комендант вполне мог. Лаки и маркиз несколько затянули свой отъезд за границу. Так начался день нашего национального праздника, 1 августа 1958 года. Мрачно начался. Вдобавок была пятница. В этот день хоронили Дафну. Судебно-медицинская экспертиза разрешила предать тело земле в 10 часов. 1 августа у нас работают, но только до обеда, в том числе и могильщики. Такое маленькое государство не может размахнуться на целый нерабочий день, оно себя не переоценивает. Едва я вышел из комнаты, как громыхнул гром. Да и вообще, этим летом грозы стали для нас вполне обычным делом. Мой Volkswagen был в починке, я где-то обедал в каком-то ресторанчике над каким-то озером. Потом на ночь глядя отправился на своем Porsche, чтобы уж заодно сделать и это признание, господин федеральный прокурор, и на нем вместе с Мадленой, если только это была Мадлена, свернул с дороги в какой-то бурелом. Лаки сумел уладить это дело.